Глава шестая. Совещание. Трой не стала дожидаться лифта. Она ринулась вниз по лестнице. Алин и Рауль следовали за ней по пятам. В холле был только сидевший за стойкой портье. «Дорогая, мне нужно всего полминуты», — сказал Алин. «Ты пока садись в машину, Рауль пусть заводит мотор. Пожалуйста», — обратился он к портье, подавая листок бумаги. «Позвоните по этому номеру и тому, кто ответит. Прочтите то, что здесь написано. Это номер префектуры. Сообщение очень важное. Его ждут. Кстати, кто дежурил, когда принесли цветы для мадам?» «Я, мсье. Когда принесли цветы, я как раз сидел здесь. Это случилось примерно час назад. Я не знал, что они для мадам. Женщина прошла прямо наверх, ни о чем не спрашивая, словно знала, куда идет». «Она вернулась?» Портье пожал плечами. «Я не видел, как она возвращалась, мсье. Должно быть, воспользовалась служебной лестницей». «Должно быть», — согласился Алин и побежал к машине. По дороге к улице Фиалок он сказал: «Агата, я хочу остановить машину, не доезжая до дома, и прошу тебя подождать, пока я обследую дом». «Но почему? Ведь Рики там, мы же его видели». «Да, мы его видели, но весьма нежелательно, чтобы там видели нас. Кузена Гарбеля, похоже, неплохо знают в замке Серебряной Козы». «Но Робин Хэрингтон сказал, что не знаком с ним. И в любом случае, судя по открытке, приложенной к цветам, кузен Гарбель уехал. Видимо, об этом мне пыталась сказать консьержка. Она все время повторяла: его нет». «Нет дома, наверное». «Точно, я толком не поняла, что она сказала. Я вообще ничего не понимаю», — в отчаянии произнесла Трой. «Я только хочу найти Рики». «Знаю, дорогая, я тоже». «Он ведь не казался испуганным, правда?» «Да нет». «Рори, когда мы его найдем, давай не будем ругать за то, что он устроил такой переполох, а?» «Нам всем надо бы поработать над нашими ужасными характерами», — ответил Алин, улыбаясь. «Как ты думаешь, он все еще там? Он никуда не делся?» «Прошло всего 10 минут с тех пор, как мы его видели на балконе 6-го этажа. Его увела такая толстая женщина, вся в кольцах. Бинокль тогда был у тебя. Невооруженным глазом я не смог заметить кольца». «Подъезжай, мсье», — сказал Рауль. «За перекрестком начинается улица Фиалок». «Хорошо, остановитесь у обочины. Не хочу пугать жену, но подозреваю, что с малышом, которого мы видели на балконе, не все в порядке. Если кто-нибудь вознамерится выйти из дома, ему придется свернуть с боковой улочки сюда и направиться по этой улице». «Да, мсье, на восток ли ехать из города, на запад ли, этой улицы не избежать. Вокруг одни переулки, которые заканчиваются тупиками». «Тогда если из-за дома номер 16 выйдет машина, то не может ли так случиться, что вы заведете автомобиль, но мотор заглохнет и вы заблокируете улицу? Вам придется с извинениями подойти к другой машине и заглянуть внутрь. Если малыш будет в этой машине, то вам не удастся завести двигатель, и вы наделаете большого шума, нажимая на клаксон. А тем временем, Рауль, возможно, подъедет мсье комиссар или выйду я». «Рори, ты идешь?» «Сейчас, дорогая. Все понятно, Рауль?» «Понятно, мсье». Алин вышел из машины, преодолел перекресток, свернул направо и вошел в дом номер 16. В холле было темно и пустынно. Алин сразу же направился к лифту, взглянул на список жильцов и нажал кнопку вызова. «Мсье!» — раздался голос консьержки, слегка приоткрывавшей дверь каморки. Алин обернулся и разглядел грязную руку в кольцах, глаз-бусинку, мясистый нос в профиль и половинку рта цвета черного винограда. «Мадам», — вежливо ответил он и повернулся к лифту. «Что мсье желает?» «Подняться на лифте, мадам». «Подняться куда, мсье?» «На 6-й этаж, мадам». «В какую квартиру на 6-м этаже, мсье?» «Ту, что расположена посередине, с балконом, мадам», — заверил Алин. Лифт медленно полз вниз. К сожалению, квартиросъемщик уехал в отпуск. Консьержка подозрительно посмотрела на Алина. «Можете оставить записку?» «Мне нужен не квартиросъемщик, а маленький мальчик. Тот самый, которого мадам любезно впустила в квартиру на шестом этаже». «Мсье ошибается. Я не впускала никаких детей. Квартира заперта». «Неужто природа оказалась столь щедра, что одарила мир вашей точной копией, сестрой-близнецом? Видимо, это ваша сестренка впустила маленького мальчика в квартиру на шестом этаже». Лифт добрался донизу и остановился. Алин открыл дверь. «Секундочку», — сказала консьержка. Алин ждал. Черная рука отпустила дверь каморки. Консьержка вышла, переваливаясь как утка, со связкой ключей в руке. «Мне вовсе не улыбается кататься туда-сюда зазря», — сказала она. «Но пусть мсье сам убедится». Они вошли в лифт и стали подниматься. Тело консьержки слегка колыхалось, издавая сложный аромат пота, грязного белья, жасминовых духов и чеснока. На шестом этаже она отперла дверь, расположенную напротив лифта, проковыляла вперед и уселась на стул, стоявший посреди чистой аккуратной комнаты, застекленной балконной дверью, тяжело дыша и явно торжествуя. Но Алину было не до нее. Он резко остановился на пороге комнаты и огляделся. Туалетный столик, полочка над умывальником, халат, висевший на спинке кровати, три пары туфель, выстроившихся в ряд вдоль стены. Алин подошел к гардеробу и дернул дверцу. Внутри висело три темных платья и парочка соломенных шляп со скромной отделкой. На дне гардероба валялся конверт. Алин нагнулся, чтобы разглядеть его. Это было деловое письмо с грифом «Химическая компания Приморских Альп». Он прочел адрес. «Мадемуазель Пенелопе Е. Гарбель, 16, улица Фиалок, Роквиль, Пейиду». Алин выпрямился, размашистым жестом захлопнул дверцу гардероба и уставился на консьержку, по-прежнему восседавшую посреди комнаты, словно языческий истукан. «Эх ты, старая кошелка с требухой!» — задумчиво произнес он по-английски. «Если бы ты знала, какого я свалял дурака!» И вышел на балкон. Он стоял там, откуда им совсем недавно махал Рики. Алин взглянул поверх нагромождения крыш и увидел большую вывеску «Королевская гостиница». Трой забыла покрывало на перилах балкона. «Несколько минут назад, мадам», — сказал Алин, возвратившись к неподвижной консьержке, «из королевской гостиницы я видел на этом балконе моего сына». «Нужно иметь глаза ястреба, чтобы узнать кого-нибудь на таком расстоянии. Вы ошибаетесь, мсье». «Для этого нужно всего лишь иметь бинокль, а он у меня был». «Возможно, сынишка прачки забегал. Он тут повсюду носится, но сейчас здесь никого нет». «Я видел, как вы, мадам, взяли за руку моего сына и увели в комнату. Вас было также нетрудно узнать, как и его». «Вы ошибаетесь. Я с самого утра не выходила из своей комнаты. Будьте любезны, мсье, покинуть помещение. Я настаиваю на извинениях», — величественно произнесла консьержка. «Может быть, вместо извинений вы примете вот это», — сказал Алин, вынимая из бумажника тысячефранковую банкноту. Он стоял в нескольких шагах от консьержки, держа в руках банкноту. Ее глаза жадно блеснули, накрашенные губы зашевелились, но она не двинулась с места. Несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Затем консьержка сказала: «Если мсье подождет меня внизу, я с радостью с ним побеседую. Мне необходимо осмотреть еще одну комнату». Алин поклонился. Он кланялся все ниже, а потом вдруг сделал резкий рывок вперед. Его рука уперлась в пол и скользнула под оборки тяжелых юбок консьержки. Дама взвизгнула и попыталась остановить руку Алина ногой, угодив каблуком в запястье. «Успокойтесь, мадам, мои намерения абсолютно невинны». Алин осторожно отступил назад и вытянул вперед руку сжатым кулаком. «Странные яички высиживает столь невинная курочка», — заметил Алин. Он раскрыл ладонь. На ней лежала маленькая глиняная козочка, выкрашенная серебряной краской.